Глава 25. Несмотря на то, что Лёшка изо всех сил старался делать вид, будто вчера ничего не произошло, на самом деле напряжение начало нарастать сразу. Прямо с завтрака следующего дня, на котором Нарышкин бросал неоднократные мрачные взгляды на Юрасова. Учитывая, что раньше он его старался вовсе не замечать, это означало только одно. Мысль о предстоящей дуэли не выходила у него из головы. «Чего ты на него пялишься все время?» — спросил я у княжича, глядя на Юрасова, который делал вид, что и думать не думает о предстоящей дуэли, и вовсю хохотал в компании Шуйского и Вилсона. «Ты что, не видишь, что он специально тебя из равновесия выводит?» «Да не смотрю я на него!» — соврал княжич. «С чего ты взял? Нужен он мне, как зайцу, стоп-сигнал!» «Ага, а то я не вижу». Лёшка лишь отмахнулся. «Ладно, Макс, я потопал. Что-то аппетита нет. Да и не хочу на урок опоздать. У нас сегодня ритуалистика, сам знаешь. Пальчикова шутить не любит. К ней лучше раньше на 5 минут прийти». Даже если Нарышкин и соврал, что спешит на урок, то совсем немного. До начала занятий времени и в самом деле оставалось мало. Тем более к Пальчикову и правда лучше поспешить. «Тогда топай», — кивнул я. «Кстати, у нас тоже сегодня улитка, только на 3-м и 4-м уроках». Напоследок княжич не удержался и подарил все-таки Юрасову еще один хмурый взгляд. Едва Лёшка вышел из столовой, Осип вместе со своими друзьями переключились на меня, пытаясь испепелить взглядами. Выглядело это, конечно, смешно. Трое старшаков смотрят на меня, как будто я у них отобрал какую-то очень ценную вещь. Причем сразу у всех троих. Я помахал Юрасову рукой и подмигнул. С учетом того, что я решил подключить к этому делу Ибрагима, теперь меня эта ситуация не так сильно тревожила. Вот бы еще и княжичу можно было бы об этом сказать, чтобы он поменьше нервничал. Но это было исключено. Думаю, ему это не понравится. Турок не Жемчужников, конечно, но все равно. Глядя на мое довольное лицо, Юрасов перестал улыбаться, чем очень сильно меня порадовал. Пусть думает, что не все так радужно, как ему кажется, и у нас есть секретное оружие. Тем более, что это правда. Что, Нарышкину одному должны плохие сны сниться? Кстати, насчет снов. Надо бы устроить Юрасову легкую недельную бессонницу, чтобы жизнь малиной не казалась. Уставший и раздражительный противник — лишний плюс в копилку моего друга на дуэли. «Хорошая мысль, мой мальчик», — похвалил меня Дорин. «В последнюю ночь перед боем я бы вообще устроил ему ночь кошмаров». «Точно», — согласился я. «Можно даже с недержанием совместить». «Отличный план, Макс», — поддержал меня Мур, а я тем временем демонстративно, с огромным удовольствием, доедал свой завтрак. Если уж бесить, так по полной программе. Довольный собой, я вышел из столовки и с отличным настроением отправился на занятия. Первые 2 урока некромантии, можно сказать, были расслабляющими. Громов рассказывал азы контроля поднятых мертвецов, а я делал вид, что слушаю и усиленно пытаюсь не заснуть. Зато, когда нас в оборот взяла Пальчикова, мне уже пришлось расплачиваться за легкое начало учебной недели по полной. Начала улитка, как водится, сразу с меня. Это у нее теперь было неизменным правилом. Как только она заканчивала раскладывать на учительском столе свои книги, старуха сразу искала взглядом меня и задавала несколько вопросов. С одной стороны, это меня уже изрядно достало, но с другой, приводило к тому, что даже с учетом скучного преподавания я отлично знал этот предмет. У меня просто не было другого выхода. Что делать, если заранее знаешь, тебя обязательно спросят. «Темников!» Пальчикова оторвалась от журнала и устремила на меня свой пристальный взгляд. «Слушаю вас, Стефания Ярославовна», — привычно отозвался я под издевательские смешки некоторых одноклассников. «В пятницу я проверяла ваши самостоятельные работы, и оказывается, что половина вашего класса до сих пор не знает ответов на самые элементарные вопросы». Улитка сделала многозначительную паузу, во время которой в классе повисло небольшое напряжение. Каждый раздумывал, какую оценку он схлопотал за самостоятельную. Лично я вообще не волновался насчет нее. Вопросы там и правда были самые простые. Даже не знаю, как на них можно было не ответить. «Учитывая, что ты получил 5 баллов, Максим», — продолжила она, — «я думаю, ты легко ответишь на мои вопросы вслух, чтобы класс еще раз внимательно послушал и записал, если нужно». «Постараюсь, Стефания Ярославовна». «Скажи всем для начала, какая фигура является основной для проведения ритуалов?» «Круг». «Все просто, не так ли?» — спросила она и обвела взглядом класс. «Но некоторые умудрились написать, что это треугольник, а кое-кто вообще решил, что это звезда». Мы переглянулись, пытаясь понять, кто мог такое написать. Понятное дело, что все сделали вид, будто на такую глупость никто не способен. «Теперь объясни всем, чем спиритизм отличается от некромантии?» — задала мне второй вопрос Пальчикова. «У нас есть такие, которые считают, что это одно и то же». «Спиритизм предполагает лишь общение с мертвыми формами, а некромантия...» «Дальше можете не продолжать», — оборвала она меня на полуслове. «Думаю, основная суть всем ясна. И я правильно полагаю, что все понимают разницу между обычным общением и действием». Ответом ей послужило дружное молчание. Даже если кто-то этого не до конца понял, выглядеть самым тупым никому особо не хотелось. «Судя по вашему дружному молчанию, всем понятно», — сказала улитка и поправила свою огромную гулю на голове. «Больше всего меня пугает третий вопрос. Неужели я целый урок объясняла это зря? Скажи-ка, Максим, в чем заключается основная опасность проведения незнакомых ритуалов и почему их не следует практиковать самостоятельно? У нас, оказывается, некоторые думают, что это детские игрушки». «Потому что за каждым ритуалом следует магический откат. Чем сложнее ритуал, тем он сильнее, поэтому нужно точно рассчитывать свои силы, если...» «Если не хочешь, чтобы произошла какая-нибудь неприятность вроде глухоты, потери дара речи или смерти», — закончила за меня Пальчикова. «Вроде бы ничего сложного, правда? Однако некоторые написали какие-то глупости про ожоги, взрывы и прочую ерунду». Голос ее был особенно громким, так что класс ожидаемо притих. Она грозно смотрела на нас не меньше минуты, прежде чем решила закончить экзекуцию. «Открываем тетради и пишем. Меры предосторожности и защиты как основа работы с ритуалами». Пока все дружно склонили голову над тетрадями, я раздумывал над несправедливостью жизни. Любому другому за эти ответы старуха поставила бы 5 баллов. Я же об этом мог только мечтать. «Я же тебе говорил, мой мальчик, зато ты будешь знать предмет лучше остальных», напомнил мне Дориан свои слова, сказанное в начале учебного года. «От тебя ничего другого и не услышишь. Ладно, не отвлекай тогда, если ничего другого сказать не можешь». Вот так за уроками незаметно пролетело 2 дня. Но, может быть, просто события предстоящих выходных подгоняли часы, которые, как мне казалось, обычно тянулись намного медленнее. Под вечер вторника Лёшка сделался еще мрачнее и даже отказался от ежедневных вечерних посиделок в школьном парке, во время которых мы обсуждали всякую ерунду. Да что там, он и с Настей толком не гулял. Так, лишь для видимости. По его лицу не скажешь, что он получал от этого особое удовольствие. Зато, когда я вернулся в комнату и читал на ночь учебник по менталистике, меня навестил Корвин. Впустив его в комнату вместе с порывом холодного ветра, я отложил учебник и поздоровался с птицей. «Привет, Ахламон! Ты где пропадал столько дней?» В ответ он соскочил со стола на кровать, а затем запрыгнул мне на руки. Я погладил его по голове, а он потерся о мою ладонь клювом. «Редкое явление, Даже не попытался меня разок долбануть, как это обычно происходило. За последнее время он уже окончательно отошел от того странного происшествия, в результате которого моя комната лишилась оконных стекол. Перестал вздрагивать, когда ветер вдруг стучал ветками по стеклу, да и вообще от громких звуков. Еще не так давно он нервничал даже, когда у меня телефон звонил. То и дело недовольно пощелкивал клювом. Теперь вот сидит на руках, довольный и важный. Тот самый Корвин, к которому я так привык за все это время. Кстати, интересный факт. Он стал намного реже меня клевать, чем раньше. Вот бы совсем перестал. Посидев несколько минут у меня на руках, он спрыгнул на пол, затем забрался на стул, а оттуда к моему шкафу с артефактами. «Кар-кар-кар!» Громко раскаркался он и клевом долбанул по тому месту, где у меня была спрятана часть вороньего амулета и книга. «Ты чего, Корвин?» «Кар-кар!» На этот раз он был еще громче. С учетом того, что время уже позднее, представляю, как хорошо его было слышно по всей общаге. «Да угомонись ты! На часы смотрел?» Я встал с кровати, вытащил из шкафа кусок амулета с книгой, подозревая, что именно этого добивается от меня птица. «Ну что ты хочешь?» — спросил я у него и положил перед ним книгу. Он с важным видом встал на нее и клацнул по ней клювом. «Кар!» «Мне кажется, он тебе намекает, чтобы ты немедленно отправлялся за следующей частью амулета», — сказал Мор, который отключился еще в тот момент, когда я читал учебник. «Ты, как всегда, в своем репертуаре, Дориан. Капитан Очевидность — это твое второе имя». «Ага», — на удивление быстро согласился он. «И еще попроси его потише каркать. Это даже у меня от него голова начинает болеть». «Не ври, у тебя такого не бывает». В этот момент кто-то постучал в дверь. Я немного приоткрыл ее и увидел дежурного, который стоял перед входом в мою комнату с крайне недовольным лицом. «Темников, ты что, прикалываешься? Устроил тут со своим вороном непонятно что. Все спят давным-давно». «Ну вот что за люди? Еще и 10 минут не прошло с того момента, как ко мне в комнату улетел Корвин, а уже кто-то нажаловался». «Ладно, мы будем тихо», — пообещал я и закрыл дверь. Я укоризненно посмотрел на Корвина, который внимательно изучал меня своими черными глазами-бусинками. «Чего смотришь? Займемся мы этим артефактом обязательно, но мне сейчас некогда. Это не на один день дело, понимаешь?» Он в ответ несколько раз щелкнул клювом. «На зимних каникулах, обещаю, годится». Птица склонила голову сначала на один бок, затем на другой. Такое ощущение, что он размышлял, верить мне или нет. «Они скоро уже. Месяц быстро пролетит. Вот увидишь». Он соскочил на пол, а затем упрыгал в свой любимый угол, в котором я специально для него организовал жердочку. Ворон на ней мог часами сидеть. «Ну вот, другое дело. Спокойной ночи, Корвин». «Кар!» «Вот бестолковая птица. Сейчас опять дежурный прибежит». Эта среда для меня была особенной сразу по двум причинам. Во-первых, пришло время забирать у Хартулари мои новые мечи. Во-вторых, сразу после этого я должен был ехать на первое занятие по фехтованию с Виктором Ткачем. Вообще-то мечи были готовы еще в субботу вечером, но раньше у меня просто не получалось их забрать. Так что я решил выбрать для этой поездки среду. Самый подходящий день, когда у нас много свободного времени. Я предложил Лёшке съездить вместе со мной, чтобы немного развеяться, и он в конце концов согласился. Правда, пришлось минут 10 его уговаривать, чтобы он оставил в покое свои учебники. Оба меча получились просто классные. Основной был даже удобнее, чем мой предыдущий. Хотя, как такое могло быть, я не знаю. Рукояти-то я одинаковые модели заказывал. Второй тоже мне понравился. Но пока было ощущение, что у меня вдруг появилась третья нога, и я толком не понимаю, как ею пользоваться. «Поверь, это самое меньшее, что должно тебя волновать», — заверил меня Хартулари, когда я размахивал мечами в его мастерской, привыкая к ощущению новых клинков. «Если мастер, который будет тебя учить, в самом деле владеет техникой боя с двумя мечами, то ты быстро поймешь, зачем он тебе нужен». «Ну что же, Будем надеяться, что так оно и будет. Мастер у меня был один из лучших, которых мне довелось видеть. Теперь главное, чтобы у меня хватало времени на тренировки с ним. На первую тренировку собралась посмотреть вся команда призраков. За исключением Ибрагима, который должен был теперь почти все время проводить в офисе теней. Для начала ткач устроил мне небольшой спарринг, чтобы я смог продемонстрировать свои навыки. И он понял, на каком уровне мастерства я сейчас нахожусь. «Ну, неплохо для начала», — сказал он и убрал за уши несколько растрепавшихся прядей своих длинных волос. «Честно говоря, не думал, что у тебя такая техника. Приятно удивлен». «Сеньор Темников, Эль Диабло», — похлопал в ладоши Кастанеда. Виктор повернулся к компании призраков и махнул рукой. «Господа, а теперь валите-ка отсюда к чертям. Вы нас будете отвлекать». «Вот ты урод, ткач», — недовольно фыркнуло Серебро, но все-таки медленно направилась к выходу. Остальные удалились без пререканий, и вскоре в зале остались лишь мы с Виктором и Лёшка, который наблюдал за нами без особого интереса. Судя по всему, он то и дело возвращался мыслями к предстоящей дуэли. «Слишком задорно атакуешь, забываешь про защиту», — сказал он мне после того, как все вышли. «Но это возрастное, не переживай. Мы быстро устраним этот недостаток». «Забываю про защиту? Гребень ни разу не говорил мне ничего подобного. Ну ладно, посмотрим». «Итак, Максим, начнем с главного». Виктор врубил энергетический барьер и спрятал один меч в футляр. «С кинжала. Ну а еще с твоих ощущений и работы глаз. Ты плохо переключаешься с одного на другое». «Блин, что-то уж очень непонятное он мне говорит». «Почему с кинжала?» «Не совсем понял я его». «С этим ты научишься лучше двигаться и реагировать на угрозы. Когда я увижу, что ты готов ко второму клинку, я тебе скажу об этом». «Что ты так смотришь? Думаешь, что у тебя получится выиграть у меня, если я буду с кинжалом, а ты со стандартным мечом? Ну, тогда попробуй. Я тебе кое-что покажу». Целый час Виктор меня изматывал требованиями, чтобы я пытался нападать на него снова и снова. Под конец тренировки я весь вспотел, но мне так и не удалось зацепить его хоть раз. Поначалу я думал, что длина моего меча даст мне огромное преимущество, но ткач довольно быстро развеял мои надежды. У меня просто не получалось использовать преимущество дистанции. Он двигался как ветер, и каждый раз ему удавалось парировать мой меч таким образом, чтобы оказаться в непосредственной близости от меня. «Всё дело в технике, Максим», — сказал он, глядя, как я тяжело дышу после очередной неудачной попытки. «Ладно, на сегодня хватит с тебя. Тренировки будем проводить 3 раза в неделю». «А 2 раза можно?» — с надеждой спросил я. «Можно. Но нужно 3 раза в неделю, понимаешь?» «Понимаю, что здесь непонятного. Если Чертков забрал у меня один выходной, то ткач и вовсе решил лишить меня свободного времени. А ведь в этот график еще Бабаедов должен подключиться». Обратно в Китеж мы с Нарышкиным приехали уже ближе к 9 часам вечера. Перед выездом из Белозерска мы даже успели заскочить к моему деду в гости и наскоро поужинать. Ох, и обрадовался он неожиданным гостям. Даже Лёшка, глядя на него, немного пришел в себя и вернулся в свое обычное состояние. Пока ехали в машине, он даже развеселился, и мы с ним хохотали всю дорогу, вспоминая праздничный вечер в честь победы Варвары. Особенно ржали над тем, как я скакал, пытаясь изобразить из себя лягушку. Вечер выдался очень холодным, так что вместо посиделок в школьном парке мы решили сыграть на игровой приставке пару матчей в футбол. Вообще-то я не очень большой любитель футбола, но Лёшка несколько дней назад прикупил диск с последней версии, так что ему не терпелось опробовать ее с достойным противником, а не с тупым электронным врагом. Довольные отлично проведенным днем, мы с ним шли по коридору к его комнате, пытаясь не смеяться на всю общагу. И вдруг я увидел на его двери что-то подозрительное. Пепельный, серо-черный характерный узор, который означал только одно. «Стой на месте!» — громко сказал я и ухватил его за плечо. «Ты чего, Макс?» Он смотрел на меня с улыбкой, думая, что я сейчас отколю какую-нибудь шутку. Вот только на этот раз мне было не до шуток. Колечко с магическим узором вновь пришло мне на помощь. Надо же. Второй раз всего за несколько дней, кто бы мог подумать. Я показал Нарышкину на дверь и сказал. «У тебя на двери ловушка, Леха. Руна смерти». «В каком смысле?» Видя мое серьезное лицо, улыбка медленно сползла с его лица. «В самом прямом. Кто-то очень хочет убить тебя».